По сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Голос народа», 1 декабря на площади у ворот Кангфа в Сеуле представители Народной лиги за отмену закона о безопасности провели пресс-конференцию и сказали, что власть Пакунхи смогла надругаться над государственными делами, потому что существует драконовский закон о безопасности. Они заявили, что этот фашистский закон должен быть упразднен.